Глава 26. Было 1 июня. В воздухе висела неподвижная дымка, признак надвигающейся невыносимой жары, которую должно было принести с собой лето. Час за часом в атмосфере нарастало предгрозовое напряжение. Нигде не было заметно ни малейшего движения. Дикие голуби часами неподвижно сидели на платанах, не издавая ни единого звука. На подоконнике, освещенном солнцем, сидел шмель. Он не шевелился, даже когда я слегка шлепнул по стеклу. Соседские коты больше искали тень, чем мышей и пташек, которых обычно они оставляли задушенными у нас на крыльце. Я пролистывал «Гамлета» в преддверии завтрашнего экзамена, последнего экзамена, и когда он останется позади, со школой будет покончено навсегда. Там уже все стало по-другому. Ни в чем больше не было особого смысла. Никому, даже учителям, казалось, больше не было ни до чего дела. И теперь я увидел, что это было на самом деле. Это как кишки, завершившие свой цикл. Правда, что за продукт получился, было непонятно. Я не находил в себе особых изменений по сравнению с началом цикла, разве что немного запачкался, проходя через утробу. Что делать дальше, я не знал. Через неделю мне должно было исполниться 16. Но я не видел, чтобы мир открылся мне так, как мог бы, по моему мнению. Когда я смотрел на родителя, то я понимал, что работа и школа на самом деле мало чем отличаются друг от друга. Просто приобретаешь какие-то умения, чтобы иметь возможность перейти от одной системы к другой. Вот и все. Рутина – непреложный факт жизни. Собственно, она и есть жизнь. Мать на время оставила меня в покое, но я чувствовал, что она выжидает, когда результаты экзаменов станут известны, и она сможет наброситься на меня и втолкнуть в ту жизнь, которой, по ее мнению, я должен жить. Я получу А по истории, латыни и религоведению, а позднее степень по теологии после 6 лет обучения в семинарии. Я бы, конечно, мог сопротивляться матери, но поскольку я не знал толком, чем хотел бы заниматься, шансы против нее у меня были невелики, не больше, чем у зайца в пасти собаки Коллера. Коллер, Паркинсон. Я думал о них каждый день с тех пор, как мы вернулись домой из Лоуни. Прошло уже 2 месяца, но я так и не мог понять, что в конце концов произошло в Фессалии? Что эти люди сделали с Хенни? Что он смог сам подняться по ступенькам подвала, пройти через вереск и дальше бежать вместе со мной по пескам, чтобы встретить отца Бернарда, выехавшего в своем фургоне нам навстречу? Каким образом они там внизу, в подвале, залечили его раздробленную пулей ногу? Когда мы вернулись в якорь, я сказал матери то же, что отцу Бернарду. Мы перебрались к стылому кургану посмотреть на птиц. Хенни поскользнулся на камнях и разорвал штаны. Ложь складывалась легко, без предварительной подготовки. Я не испытывал никакого чувства вины, поскольку не знал, в чем заключалась правда. Мать ни о чем не спрашивала. Она казалась настолько измученной тревогой в связи с нашим отсутствием и настолько вымотанной всей поездкой, что была просто счастлива уехать. Все быстро, без разговоров, погрузили вещи в фургон. Было слышно только, как падает с яблонь увесистые яблоки. Мистер и миссис Белдербосс все-таки хотели увидеть межевание. И хотя все остальные устали и страшно хотели убраться подальше от этого места, все же решили на пути остановиться у Литл Хэгби. Однако, когда мы приехали туда, там было пусто. Дул теплый ветер, пригибая нескошенную траву, в которой раздавалось жужжание насекомых, рано проснувшихся в этом году. Священника не было видно. Народ, в прежние времена собиравшийся с веточками ивы и березы на зеленой лужайке, чтобы размечать границы прихода, в этот раз сидел по домам, запершись. Мы поехали дальше. Когда Хенни уехал в Пайнсленд, я был счастлив. Мне совсем не нравились последствия нашего пребывания в Лоуне. Брат сильно изменился. Казалось, он больше не замечал, что я был рядом. Он отстранился, мало со мной общался и более интересуясь тем, что видел вокруг себя, причем изучал все так тщательно, как будто никогда ничего этого раньше не видел. Его развитие пошло в обратном направлении. То, что с ним произошло в Фессалии, превратило Хенни в неразумное дитя. Когда он приехал домой на очередные праздники, то он оставался таким же. На лице все время блуждала улыбка слабоумного. Целыми часами брат мог сидеть, уставившись взглядом в одну точку. Мне было невыносимо видеть Хенни таким, и я почти все время с того момента, как он вернулся домой, проводил у себя в комнате. Брат ни разу не пришел ко мне. Мать и родитель ничего не хотели замечать. Они видели, что что-то не так, что Хенни изменился, но не делали никаких замечаний на этот счет. Мать вернулась к своей работе в магазине, родитель в свой офис. Они не понимали, почему я был так несчастен и не мог просто принимать вещи такими, какие они есть. Почему я все время о чем-то думал? Солнце ярко освещало комнату, день становился душным. Я открыл окно, насколько позволяла задвижка, но не ощущалось даже дуновения ветерка. Я смотрел, как по дороге мчится автомобиль. Почтальон без пиджака едет на велосипеде в тени платанов. Я вернулся к Гамлету и дочитал до конца акт первый. «Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить?» Потом я услышал снизу звук разбившейся посуды и громкий вопль матери. Я бросился вниз в кухню. Мать обернулась и уставилась на меня. Глаза ее были вытаращены, рот слегка приоткрыт. Она шевелила губами, пытаясь произнести какие-то слова. Осколки ее любимого блюда для фруктов валялись у ее ног. Она снова повернулась к Хенни, который сидел, положив ладони на стол. Перед ним стояла чашка чаю. «Что случилось?» — спросил я. И прежде чем мать смогла ответить, Хенни сказал: «Ничего, братец». Мать позвонила родителю, и он тотчас же приехал, разгоряченный и взволнованный, предполагая, что произошло что-то ужасное. Когда он услышал, как Хенни говорит, он заплакал. Родитель позвонил мистеру и миссис Белдербосс. Мистер Белдербосс позвонил в дом священника и рассказал обо всем мисс Банс. Соседка пришла узнать, из-за чего поднялся шум, и тоже заплакала. Один за другим пришли все знакомые, и мать провела их на кухню, где по-прежнему сидел Хенни. Она не давала брату даже сдвинуться с места, в страхе, что в другой комнате волшебство может разрушиться. Люди заходили, поначалу робко, будто в клетку со львом, и по очереди брали Хенни за руку. Видя, что мать все еще в потрясении и не до конца верит в происходящее, миссис Белдербосс похлопала ее по руке. «Это чудо, Эстер! Действительно чудо!» «Да-да», — отозвалась мать. «Как еще мы можем назвать это?» — продолжала миссис Белдербосс, улыбаясь. «Господь послал вам свое благословение». Мать взглянула на нее. «Да», — и сжала руку Хенни в своих руках. «Это как рассказ из Матфея, правда, Дэвид?» — восхитилась мисс Банс. «Правда», — улыбнулся Дэвид. «Какой именно?» 9 стих 32 сказала мисс Банс. «Иисус исцеляет немого». «Все наши молитвы, Эстер», — засмеялась миссис Белдербосс, — «об исцелении Эндрю. Бог слушал все это время». «Да», — прошептала мать, заглядывая в глаза Хенни. «И святая вода, которую он выпил», — напомнил мистер Белдербосс. «О да, и вода тоже», — сказала миссис Белдербосс. «Это именно вода помогла». «Мне только жаль, что отец Уилфрид ничего этого не видит», — вздохнула мать. «Мне тоже», — сказала мисс Банс. «Он был бы на седьмом небе от радости, правда, Рек?» — улыбнулась миссис Белдербосс. Мистер Белдербосс радостно смеялся и вытирал слезы. «Что бы там ни случилось, да, Рек?» Миссис Белдербосс подошла к мужу, чтобы утешить его. «Я чувствую его присутствие», — прошептал мистер Белдербосс. «А ты чувствуешь, Мэри?» «Да», — сказала миссис Белдербосс, — «чувствую». «Благослови тебя Господь, Эндрю». Она потянулась через стол и взяла Хенни за руки. «Это ты привел Господа сюда. Теперь он с нами». Хенни улыбался. Миссис Белдербосс перекрестилась и принялась молиться. Все в комнате взялись за руки и повторяли «Отче наш», и в это время раздался звонок в дверь. Отец Бернард был в отъезде и только по возвращении домой обнаружил записку, оставленную мисс Банс. «Я увидел его силуэт сквозь матовое стекло входной двери. Когда я открыл ему, священник улыбался, но выглядел, как бы это сказать, немного нервным, даже каким-то раздраженным. Я раньше никогда его таким не видел». «Привет, Тонто», — сказал он. «Как дела?» «Отлично, преподобный отец», — я засмеялся. Родитель вышел в коридор, протянул руку из-за моего плеча, и они с отцом Бернардом пожали друг другу руки. «Произошло что-то необыкновенное, преподобный отец», — сказал родитель. «Я так и понял, мистер Смит», — кивнул священник. «Он на кухне». Когда отец Бернард вошел в комнату, все замолчали. На священника смотрели так, будто ждали, что он засвидетельствует чудо. И все им завладеют и будут восхищаться по всем правилам. «Преподобный отец», — произнесла мать. «Мисс Смит?» — отозвался отец Бернард. Напряженность между ними продолжала сохраняться все это время. «Ну что ж», — заговорил родитель, сидя рядом с Хенни и обнимая его за плечи. «Ты не поздороваешься с отцом Бернардом?» Хенни встал и протянул руку. «Здравствуйте, преподобный отец», — четко произнес он. Новость быстро облетела приход, и вскоре наш дом уже был полон людей. Пришло так много народу, что входную дверь пришлось подпереть телефонным справочником, чтобы она оставалась открытой. Прежняя настороженность... Все опасались, что способность Хенни говорить исчезнет так же внезапно, как и появилась, полностью улетучилась. Хенни выздоровел, и все принялись возносить хвалу Господу. Люди пели, окружив пианино, и смеялись, как дети. Мать водила Хенни от одного гостя к другому, приглашая удостовериться в неспосланном даре. Хенни передавали друг другу как чашу для причастия, им упивались. Все, кроме отца Бернарда, который сидел один с одноразовой тарелкой на коленях и жевал сэндвич, который я по-быстрому помог матери приготовить. И только когда я подошел к нему с подносом для пустых чашек, он сказал: «Я могу поговорить с тобой, Тонто?» Мы вышли в сад. где несколько человек, покуривая, восхищались георгинами родителя. Отец Бернард поздоровался с ними, и мы прошли в конец сада к скамейке под яблонями. Мы сидели с минуту, прислушиваясь к щебетанию стрижей на пустыре и наблюдая, как их черные остроклювые головки над оранжереями склевывают насекомых. Отец Бернард опустился на скамью и ослабил воротничок. Он сильно потел из-за жары, и под мышками на черной рубашке у него выступили круги соли. «Так что, Тонто, ты теперь знаешь, как выглядит чудо, верно?» — спросил он, глядя в сторону дома. «Да, преподобный отец», — улыбнулся я. «Как он, Эндрю?» «Я не знаю». «Я имею в виду, каким он тебе кажется». «Все хорошо, я думаю, он счастлив». Священник отмахнулся от пчелы, жужжащей перед ним на яблоне. «Что произошло?» «То есть вы о чем, преподобный отец?» «Ты знаешь, о чем я». «Господь исцелил его, как у Матфея». 9 глава, 32 стих. Отец Бернард бросил на меня взгляд и нахмурился. «Когда Иисус исцеляет немого», — продолжал я. «Да, я знаю эту историю, Тонто». «Ну вот, это же случилось и с Хенни, преподобный отец». «Да, но ты знаешь, чем все кончилось?» «Нет, преподобный отец». «Тогда почитай об этом, Тонто. Я должен сказать, что я на стороне фарисеев». «Что вы хотите этим сказать, преподобный отец?» Отец Бернард в упор посмотрел на меня. «Слушай, что-то произошло с тобой и Эндрю в том доме на стылом кургане. И к Богу это не имеет никакого отношения». Я взглянул на него и снова перевел взгляд на дом. «Почему вы пошли туда?» — задал вопрос священник. «Я думал, мы договорились, что вы будете держаться подальше от этого места». «Хенни хотел посмотреть на птиц», — ответил я. Отец Бернард понял, что это ложь, и на лице его промелькнула неприкрытая обида, может быть, даже гнев, прежде чем он снова заговорил мягким тоном. «Тонто, если ты связался с чем-то, с чем не следует, я могу тебе помочь, ты понимаешь? Не бойся рассказать мне об этом». «Мне нечего рассказывать», — ответил я. «Я не о той ерунде, про которую говорил Клемент. Существуют разные трюки, с помощью которых умные люди умеют заставить поверить в разные фокусы. Гипнотизеры? Не совсем они, но что-то в этом роде. Что бы это ни было, Тонто, это не настоящее. Это не продлится долго. И мне ненавистно думать, что все ваше счастье будет разрушено». «Вы думаете, именно это случилось с Хенни? Что он был загипнотизирован?» «Нет, конечно. Но только ты можешь дать верный ответ». «Я не знаю, что сказать вам, преподобный отец». Раздался внезапный взрыв смеха, и мы оба оглянулись. Хенни вышел из дома и попытался заговорить с церковными старостами, сидящими на скамейке рядом с оранжереей, но стайка детей стала переманивать его поиграть с ними в футбол. Дети победили, и Хенни принялся гонять мяч по саду вместе с ребятней, а те, смеясь, старались выбить мяч у него из-под ног. «А разве нельзя, чтобы все верили, что это совершил Бог?» — спросил я. «Ты имеешь в виду позволить всем верить?» — уточнил отец Бернард. «Да. Это называется ложь, Тонто. Или верой, преподобный отец. Эй, Тонто, не занимайся демагогией». Отец Бернард устремил на меня взгляд. Мы повернулись, чтобы посмотреть на людей рядом с домом. Музыка доносилась отовсюду. Мистер Белдербосс играл на своей гармонике. Мать танцевала с родителем. По-моему, я никогда еще не видел ее такой беспечно счастливой. Именно такой, какой она и должна быть в своем возрасте. Ведь ей не было еще 40. Теперь, когда я думаю о матери и родителе, мне вспоминается тот летний день. Ее руки лежат у него на плечах, его руки на ее талии. Я вижу, как обвивается подол ее юбки вокруг тонких лодыжек. На ней туфли с пробковыми каблуками. Родитель закатал рукава рубашки, а очки сунул в нагрудный карман. Мать что-то крикнула и игриво шлепнула родителя по руке, когда он закружил ее в танце. «Это совсем другая женщина», — заметил отец Бернард. «Да», — согласился я. «Ей идет». «Да, идет». Священник долго рассматривал свои руки. «Я скоро уеду», — сообщил он. «Вы должны возвращаться к себе», — не понял я. «Я имею в виду, я уезжаю из прихода, Тонто». «Из прихода? Но почему, преподобный отец?» «Я решил вернуться в Белфаст. Епископ будет не в восторге, но, думаю, так будет лучше. Я не вижу, какую пользу я могу здесь принести, во всяком случае сейчас». «Вы не можете уехать? Кто же будет вместо вас?» Священник улыбнулся и искоса посмотрел на меня. «Я не знаю, Тонто, кто-нибудь». И тяжело вздохнул. «Знаешь, я не хочу уезжать. Но я не тот, кого здесь хотят видеть, кто здесь нужен. Я не Уилфрид Белдербосс, верно?» Отец Бернард нагнулся и подобрал яблоко, упавшее у его ног. Оно было сплошь в ржавого цвета дырочках, прогрызенных сосами. Он повертел его в руке и бросил высокую траву у забора. Я подумал секунду, потом сказал: «Преподобный отец, вы подождете здесь?» «Конечно», — отозвался он, откинувшись на спинку скамьи, а я заторопился к сараю. Внутри было очень тепло, пахло старой землей и креозотом. На ржавых гвоздях были развешаны инструменты родителя, а выше, за старыми треснутыми горшками, которые он вечно собирался склеить, под корыцем для семян лежал пластиковый пакет. Я снял его и вернулся к отцу Бернарду, который сидел, положив одну руку на спинку скамьи и наблюдая заслоняющейся вокруг дома публикой. «Что это?» — спросил он. «Я думаю, вам нужно это почитать, преподобный отец», — сказал я. Он взглянул на меня, вынул тетрадь из пакета, открыл ее и тут же закрыл. «Это дневник отца Уилфрида», произнес он, протягивая мне тетрадь. «Ты говорил, что не знаешь, где он?» «Я хранил его в надежном месте», усмехнулся я. «То есть ты украл его?» «Я не крал его, преподобный отец. Я нашел его. Забери его, Тонто, и избавься от него. Я хочу, чтобы вы прочитали его. Я хочу, чтобы вы узнали, что произошло с отцом Уилфридом. Тогда вы сможете понять, что все эти люди заблуждаются на его счет, что он никогда не был тем человеком, которым они его считают. О чем ты?» «Он перестал верить в Бога, преподобный отец. Этот дневник — доказательство». «Я не собираюсь читать чужой дневник, Тонто. И я удивляюсь, что ты это сделал. Это больше не имеет значения. Тем более, пусть все останется так, как было. Пожалуйста, преподобный отец, тогда они, может быть, перестанут сравнивать вас с ним». Отец Бернард вздохнул, начал читать и меньше чем через минуту закрыл глаза. «Нужно, чтобы вы прочитали его весь, преподобный отец. Я прочел достаточно, Тонто. И? И что? Послушай, Это ничего не изменит. Я уверен, все подозревают, что отец Уилфрид перестал верить в Бога. И если люди предпочитают игнорировать этот факт, то я мало что могу сделать. Как вы думаете, он убил себя, преподобный отец? Тонто, вы лично. Ты знаешь, что я не могу ответить на этот вопрос. Но у вас должно быть какое-то мнение. Это была смерть от несчастного случая. Но это то, что вы думаете. Отец Бернард приставил кулак к носу и дышал в него, пока думал, что ответить. Если это зафиксировано как смерть от несчастного случая, Тонто, значит, так оно и есть. И так и должно оставаться впредь, чтобы свести слухи к минимуму. Послушай, я знаю, что люди будут болтать. Это неизбежно. Но никто не станет до бесконечности бить кулаками в запертую дверь. Рано или поздно все смирятся, что он ушел. А как и почему не имеет значения? Но вот тут скрыта истина, преподобный отец. Я кивнул на тетрадь. Разве не следует людям узнать, каким отец Уилфрид был на самом деле? Разве не нужно, чтобы мистер Белдербус узнал? Отец Бернард замахнулся на меня тетрадью. И что он узнает, прочитав это? Какое все эти бредни старого бедолаги, который явно сошел с ума, имеют отношение к истине? Лучшее, что ты можешь сделать, это бросить дневник в огонь. Я серьезно, Тонто, заверни эту дрянь в газету и сожги. И оставить мистера Белдербосса в неведении? Оставить ему возможность жить спокойно. Ты же знаешь, что у него на уме. Он уверен, что его брат пребывает в блаженном мире. За каким чертом ты хочешь попытаться убедить его в обратном? Тонто, истина не всегда высечена в камне. На самом деле такого вообще не бывает. Есть всего лишь ее разные версии. И всегда следует очень осторожно выбирать ту версию, которую ты намереваешься донести до людей. «Но это же означает лгать им, преподобный отец. Вы сами это говорили. Тогда я был таким же наивным, как ты. Знаешь, у меня есть некоторый опыт в этих вещах. Вот почему в Сен-Жут в первую очередь послали именно меня. Опыт в чем? В управлении истиной. Видишь ли, именно это не сумела понять твоя мать». Я не пытался выставить на показ правду об отце Уилфриде. Я пытался помочь всем этим людям держать слухи под контролем. Но как я мог это сделать, если все договорились держать меня в неведении? Как вы думаете, что он покончил с собой, не отставал я? Отец Бернард на секунду задумался. «Ты помнишь, как однажды спрашивал меня про Белфаст?» «Да, преподобный отец». «Так вот, Белфаст — это муравейник. Муравейник, постоянно разворошенный палкой. Люди несутся сначала в одну сторону, потом в противоположную. Затем палку засовывают снова, и все опять приходит в движение. Протестанты уходят из Боун в Бали-Силан, а католики из Бали-Силана уходят обратно в Боун. Католиков для Боун слишком много, но они скорее будут спать подвое в кровати, чем поселятся на протестантской улице, где есть пустые дома. Так что они пересекают Олд Парк Роуд до Бали-Боун, а протестанты в Бали-Боун возвращаются обратно в дома, которые не заняли католики. И на дорогах, которые служат рубежами между землями католиков и протестантов, они пакуют свои пожитки, потом пересекают дороги, меняются домами и орут друг на друга с противоположной стороны улицы. А улица, вероятно, с десяток раз меняла свое название, представляешь? Это настоящее безумие. Так что же такое Боун, преподобный отец? Странно, отец Бернард упоминал это место так много раз, а я ничего не спрашивал, где оно находится. Он сложил из пальцев подобие какой-то фигуры, что-то вроде пентаграммы. Флакс-стрит, Хукер-стрит, Чатем, Оукфилд и Крамлин. Я так представляю себе его. Спроси кого другого, и получишь другой ответ. В Белфасте никто не знает, где он, черт возьми, находится половину времени. Отец Бернард посмотрел на меня, и когда ему стало ясно, что я на самом деле ничего не понял, из того, что он сказал, он вздохнул и рассмеялся. «Смотри, когда ты священник, ты слышишь много всякого разного. А когда ты священник в Белфасте, тебе чего только не рассказывают. А когда ты священник в Ардуэне, ты хотел бы вообще ничего не знать. Там постоянно ходят слухи о том, кто кому что делал, почему, кто осведомитель, кто нет, чей сын в тюрьме, чей папаша держит пистолет под подушкой, кто твой друг и кто твой враг. И все эти люди ждут, чтобы я дал им верный ответ. И в этом вся соль, Тонто, убедить их в том, что ты знаешь верный ответ. Бог свидетель, если бы я был честен в отношении того, что я знаю, все бы уже давно горело синим пламенем. Нас не священниками надо было бы называть. На самом деле мы пожарные». Он обернулся и посмотрел на мать, родителя и всех остальных. «Я уверен, что они знают, что вы только пытались им помочь», — сказал я. «Может быть, но не похоже, чтобы им это было нужно. Не думаю, чтобы кто-то стал плохо думать об отце Уилфреде после того, что произошло». «Нет? Ты же видел их на кухне, Тонто. Отец Уилфред вернулся и благословил их всех. Не думаю, что им теперь важно знать, как он умер». Никто не мог ничего точно сказать. Может быть, виноваты были шатающиеся перила, и в конце концов они развалились под тяжестью руки молодого полицейского, когда все поднимались на колокольню. Или просто первый шаг отца Уилфреда по лестнице оказался неверным из-за темноты. Лампочка наверху перегорела. Это могли быть старые половицы, которые покоробились и отошли от балок. А может быть, налицо были все три причины. Или, может быть, все случилось совсем по-другому. Единственное объяснение, самое очевидное или самое простое, имел место несчастный случай. Было еще темно, когда раздался звонок от миссис Белдербосс, и прежде чем мать повесила трубку, я понял, что отец Уилфред мертв. Все собрались около церкви, сообщила мать. Случилось что-то ужасное. Мы с матерью и родителем пошли туда и присоединились к группе людей, собравшихся на снегу возле дверей. Отца Уилфреда увезла машина скорой помощи, и причины оставаться там уже не было, но никто не знал, что делать. На ступеньках стоял полицейский и не давал никому войти внутрь. Он старался одновременно внушать страх и проявлять сочувствие. Рядом с домом отца Уилфреда стояла полицейская машина. Я заметил на заднем сиденье мисс Банс и рядом сотрудницу полиции. Мисс Банс кивала и прикладывала к глазам салфетку. «Бедная Джоан», — сказала одна из уборщиц, — «найти его вот так». Мать кивала, выражая максимум сочувствия, которое она могла изобразить, но я-то знал, что ее выводило из себя, внимание которым была осыпана мисс Банс. «Из чего это?» Глупая девчонка совсем сломалась. Мисс Банс пришла, как обычно, к завтраку, и, обеспокоенная тем, что отца Уилфрида нигде в доме не было видно, да и постель не смятая, она пошла искать священника в церковь. Девушка посмотрела в ризнице, потом в сакристии, и когда она направилась к книжным шкафам у главного входа, предполагая, что недавно появившаяся у отца Уилфрида страсть приводить все в порядок и составлять списки задержала его там, наткнулась на несчастного почти случайно у подножной лестницы, ведущей на колокольню. Голова священника была разбита, а в нескольких футах от вытянутой руки погибшего лежала старая шпага. Это было простое дело, смерть от несчастного случая. Как сразу все и подумали. Пожилой священник оступился и упал. Шпага? Он пытался защититься от взломщика? Но нет никакого доказательства, что в здании кто-то был. Церковь была заперта изнутри. Но был еще колокол, который, как люди слышали, звонил примерно в полночь. Это было, разумеется, странно, но оснований приписать этому факту какое-то особое значение не было. Колокола часто звонят в церквах. Шпага и колокол ничего не доказывали и не были приняты во внимание. Похороны прошли в тот день, когда начал таять снег. Прихожане обрядились в черное и ждали под деревьями большого северного кладбища, чтобы потом вернуться в социальный центр на поминки. Никто не оставался слишком долго. Мисс Банс не могла есть. Мистер и миссис Маккалоу сидели рядом с картонной колыбелькой, склеенной учениками воскресной школы, и, проглотив очередную порцию мясного пирога, бросали на Генри гневные взгляды, как будто подозревали, что во всем этом была какая-то доля его вины. А белдербоссы были совершенно измучены бесконечными соболезнованиями, высказываемыми прочими прихожанами, явившимися отдать дань уважения усопшему. Эти люди не были так убиты горем, но нервничали и недоумевали, поскольку последствия произошедшего, как круги по воде, должны были докатиться и до них. Что теперь будет с Сент-Джуд? Люди пожимали руки мистеру Белдербоссу и целовали в щеку миссис Белдербосс, затем отходили, садились целыми группами за стол прямо в верхней одежде и быстро поедали сэндвичи, оставляя напитки выдыхаться. Наконец остались только мать, родители, я. И, не зная, что еще мы можем сделать, начинали убирать со стола тарелки с несъеденными сэндвичами и недопитые бутылки пива. Когда столы были убраны, мать набросила полотенце для посуды на кран раковины на кухне. Родитель выключил свет, и мы вышли на улицу в снежную слякоть. Жизнь отца Уилфрида нелепо закончилась. В то время как епископ подыскивал замену отцу Уилфриду, в Сент-Джуд на несколько недель прибыл старый священник. Он только выполнял свои обязанности и был ничем не примечателен. Я даже не помню его имени, то ли Майкл, то ли Малкольм, что-то в этом роде. У него не было других обязанностей, кроме как проводить мессы и исповедовать прихожан. И, возможно, именно из-за этого ощущения собственной незначительности он воспринял довольно буквально свою роль и посылал нас, алтарных прислужников, пропалывать клумбы в саду возле дома священника или подновлять краску на стенах в ризнице. Однажды после воскресной мессы этот священник отправил меня на колокольню проверить, что голуби не свили там гнезда. У него было много хлопот с голубями, гнездившимися на колокольне церкви в Грейвсенде, сказал он. Их помет. Черт знает, что делается штукатуркой в этих старых зданиях. Если голубиные гнезда найдутся, он проинструктирует звонарей, чтобы били в 8 колоколов. Только 8 колоколов способны спугнуть голубей. Он был вполне чокнутым. Лестницу на колокольне укрепили, перила заменили, а потолок вкрутили новую лампочку. Поверх покоробившихся половиц постелили тяжелый ковер до прихода плотника. Никаких голубиных гнезд я, конечно, не обнаружил. Было совершенно тихо. Колокола неподвижно висели на рамах. Я подошел к маленькому закопченному окошку, прорубленному с южной стороны, с целью впустить внутрь немного света. Был февраль. Снег смыло дождем, и окрестные улицы были покрыты скользким ледяным налетом. Было воскресенье, на дорогах встречалось мало машин. Время от времени случайный автомобиль проезжал по улице с зажженными фарами, но и только. От церкви расходились улицы, кругом были малоэтажные жилые постройки, участки зелени, а еще дальше высились серые монолиты зданий деловых кварталов города. Внезапная мысль поразила меня. Где-то там я и проведу свою дальнейшую жизнь. Я уже собирался спускаться, когда заметил в углу груду чего-то цветного. Это было облачение отца Уилфрида. В фиолетовом он ходил в Великий пост, в красном — в Пятидесятницу, в зеленом — по будням, а в белом он появился в последний раз на Рождество. Полиция не заметила одежды. Они выглядели кучей тряпок, которые принято оставлять догнивать на колокольнях, по сути, обыкновенных чердаках с музыкой. Но рясы вовсе не были свалены в кучу. Они были аккуратно сложены, складки тщательно расправлены. Поверх лежало распятие вместе с Библией отца Уилфрида и его белым воротничком. А рядом лежал его дневник.